742-я ночь. Когда же настала 742-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда Джуланар родила и ее родные пришли к ней, царь встретил их и обрадовался их приходу и сказал им: „Я говорил им, не назову своего сына, пока вы не приедете, и не назовете его, как знаете“. И назвали ребенка Бедр-Басим, что означает «улыбающаяся луна», и все сошлись на этом имени. А потом они показали мальчика его дяде Салиху, и тот взял его на руки и поднялся и стал ходить с ним по дворцу, а потом вышел из дворца и спустился с ребенком к соленому морю и шел, пока не скрылся из глаз царя. И когда увидел царь, что Салих взял его ребенка и исчез в пучине моря, он потерял надежду его увидеть и начал плакать и рыдать. И, увидев его в таком состоянии, Джуланар сказала: «О, царь времени! Не бойся и не печалься о твоем сыне. Я люблю моего ребенка больше, чем ты, и мое дитя с моим братом. Не думай о море и не бойся, что он утонет. Если бы мой брат знал, что маленькому будет вред, он бы не сделал того, что сделал. И он сейчас принесет тебе твоего сына невредимым, если захочет Аллах». И прошло не более часа, и вдруг море забилось и взволновалось, и вышел оттуда дядя младенца, и с ним сын царя невредимый, и полетел от моря и достиг их. А маленький был у него на руках, и он молчал, и походило его лицо на луну в день ее полноты. И дядя младенца посмотрел на царя и сказал ему: «Может быть, ты испугался вреда для твоего сына, когда я сошел в море, и он был со мной?» И царь ответил: «Да, о господин, я испугался за него и совсем не думал, что он спасется». «О царь земли», — ответил Салих, — «мы насурьмили его сурьмой, которую знаем, и прочитали над ним имена, написанные на перстне Сулеймана, сына Дауда, мир с ними обоими. Когда у нас рождается новорожденный, мы делаем с ним так, как я тебе сказал. Не бойся же, что он утонет или задохнется, и не опасайся для него никаких морей, когда он в них опустится. Как вы ходите по суше, так мы ходим по морю». И затем он вынул из-за пазухи ларчик, исписанный и запечатанный, и сломал печать, и рассыпал то, что было в ларце, и посыпались оттуда ожерелья, нанизанные из всевозможных яхонтов и жемчужин, и 300 изумрудных прутьев, и 300 ниток крупных жемчужин величиной с яйцо страуса, сияние которых ярче сияния солнца и луны, и сказал: «О царь времени, эти жемчужины и яхонты — подарок тебе от меня. Так как мы не принесли еще тебе никакого подарка, мы ведь не знали, в каком месте Джуланар, не видали ее следов и не имели о ней вестей. А когда мы увидели, что ты сблизился с ней, и мы стали одной семьей, мы принесли тебе этот подарок. Через каждые несколько дней мы будем приносить тебе такой же, если захочет великий Аллах, так как этих жемчужин и яхонтов у нас больше, чем на земле камешков. И мы различаем хорошие камни и скверные, и знаем все к ним дороги и места, и нам нетрудно добывать их». И когда царь посмотрел на эти камни и яхонты, его ум был ошеломлен и смутился его разум, и он воскликнул: «Клянусь Аллахом, один камешек из этих камешков равняется по цене моему царству». И царь поблагодарил Салиха Морского за его милость и посмотрел на царицу Джуланар и сказал ей: «Мне стыдно перед твоим братом. Он оказал мне милость и одарил меня этим роскошным подарком, который не в силах собрать жители земли». И Джуланар поблагодарила своего брата за то, что он сделал, и ее брат сказал: «О царь времени, мы уже были обязаны тебе и должно нам благодарить тебя, так как ты был милостив к моей сестре, и мы вошли в твое жилище и поели твоей пищи». А поэт сказал: «И если б заплакать мог я раньше ее в любви, душа исцелилась бы моя до раскаяния, но раньше заплакала она, и поднялся плач, от плача, и я сказал: заслуга у первого». «И если бы, — говорил Салих, — мы 1000 лет простояли на наших лицах, служа тебе, о царь времени, мы не могли бы воздать тебе равным, и этого было бы по отношению к тебе мало». И царь поблагодарил его красноречивой благодарностью, и Салих со своей матерью и двоюродными сестрами оставался у царя 40 дней. А потом Салих, брат Джуланар, поднялся и поцеловал землю меж рук царя, мужа своей сестры. И когда тот спросил его: «Чего ты хочешь, о Салих?», Салих сказал: «О царь времени, ты оказал нам благодеяние, и я хочу от твоей близости, чтобы ты подал нам милостыню и дал нам разрешение уйти. Мы стосковались по нашим родным, нашей стране и близким, и родине, и мы не перестанем служить тебе и нашей сестре, и сыну нашей сестры. Клянусь Аллахом, о царь времени, не любо моему сердцу с вами расстаться, но что же нам делать, когда мы воспитаны в море, и не хороша для нас земля?» И когда услышал царь его слова, он поднялся на ноги и попрощался с Салихом Морским и его матерью, и двоюродными его сестрами, и все заплакали из-за разлуки, и затем сказали царю: «Скоро мы будем у вас, и никогда не порвем с вами, и через каждые несколько дней мы будем вас навещать». И потом они полетели и направились к морю, и погрузились в него, скрывшись из глаз. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.